Договорились, что обстоятельно побеседуем после того, как Франко выполнит свою киевскую программу. Накануне отъезда сеньора Томати на родину мы встретились. Вы работали на чемпионате Европы 88? Да. Был аккредитован от Газетта Делла Спорт. И там с Лобановским не встречались? Это было очень трудно. На пресс-конференции Лобановский обычно приходил не один, а с группой людей. К тому же возникали проблемы с переводом. Мы сами пытались наладить какие-то контакты с советской командой. Правда, по одному не ездили, а целой группой. 2-3 раза нам удалось поговорить с Лобановским, но он сразу же объяснил, что у него есть своя программа. Выходит, нам все-таки несколько раз удалось вклиниться в эту программу и организовать с Лобановским что-то вроде пресс-конференции. Там ФРГ. У меня сложилось впечатление, что встречи с журналистами мешают Лобановскому в подготовке команды, и он рассматривает их как своего рода вмешательство в эту работу. Это вам не понравилось? Я просто привык к другой системе, улыбнулся Франко. Национальная сборная Италии на чемпионате Европы принимала журналистов каждый день. Игроки уделяли нам по часу-полтора своего времени. Тренер проводил пресс-конференции каждый день. Само собой разумеется, что легко работать с теми, кто чаще открывает свои двери. Но у Лобановского своя система, и я ее уважаю. Мне импонирует ваш подход, Франко. Вам легче работать с тренерами других сборных, и не совсем нравится система взаимоотношений Лобановского с журналистами, но вы ее уважаете. И, как у нас говорят, не пытаетесь вторгаться в чужой монастырь со своим уставом. Одним словом, принимаете Лобановского таким, какой он есть. Да-да. Мне удобнее работать с другими, но как я могу не уважать Лобановского? Раньше я слышал, что он очень замкнутый в себе человек и, в общем-то, непреклонный в своем мнении, авторитарный, что ли, тип тренера. В Киеве у меня был фактически первый контакт с Лобановским, когда я мог с ним спокойно пообщаться. Он показался мне довольно симпатичным и очень располагающим к беседе человеком. Лобановский сказал, что живет футболом, любит его и только им одним занимается. Но я все же почувствовал, что это не совсем так. Он увлекается театром, хотя и редко туда ходит. В разговоре со мной он приводил высказывания различных писателей, цитировал, к примеру, Пастернака. Все это говорит о его общей культуре. Одним словом, беседуя с Лобановским, я увидел в нем умного человека и почувствовал к нему симпатию. И в этой беседе не было ничего такого, что вам не понравилось? Честно говоря, не было. Я слышал, Франко, что ваши западные собратья по Перу называют Лобановского «железным сержантом», полковником и даже профессором. Это правда. Но у нас железный сержант — это имя нарицательное. Так обычно называют этакого твердокаменного человека, который абсолютно уверен в своей правоте и не меняет своих мнений. Думаю, что Лобановский действительно твердого характера человек, который придерживается своих принципов и прочно на них стоит. Теперь, после личного знакомства с Лобановским, какой из трех эпитетов вы бы за ним оставили? До приезда в Киев мне очень нравилось «железный сержант». А сейчас предпочту профессора. Напоследок я спросил итальянского коллегу: «Интересно, Франко, какими словами вы закончили корреспонденцию, которую передали в «Газетта Делла Спорт» из Киева?» «Я написал так», — сказал Томати. «Может быть, Лобановский отличается от многих других. Как человек и как тренер. Да, он другой. Но даже если он не такой, как все, то, несомненно, лучше многих других». При этих словах журналиста из Италии мне невольно пришли на память репортажи, в которых иные наши специальные корреспонденты, аккредитованные на чемпионате Европы по футболу, на первых порах то и дело пытались перещеголять друг друга в критике главного тренера сборной СССР. За что? В основном, кратко говоря, за отсутствие улыбки. Выходит, не понравилась кому-то манера поведения специалиста, и это уже повод бросить тень на все, что он делает. Вспомнил и о других публикациях подобного рода, телерепортажах о Лобановском, которых было немало за десятки его тренерских лет, и подумал, хорошо бы и у себя дома нам, и тем, кто пишет о футболе, рассказывает о нем телезрителям, и тем, кто числит себя в нем специалистом или большим его начальником, тоже научиться когда-нибудь уважительно, а главное, бережно относиться к таким бесспорным мастерам своего дела, как Лобановский. Фигура героя этой книги при всей ее значительности еще и очень сложна, порой не лишена противоречий, не избавлена от человеческих слабостей, промахов и просчетов. Но, будучи человеком творческим, Лобановский постоянно совершенствовался как личность. Читая его книгу «Бесконечный матч», порадовался такому откровению Валерия Васильевича Лобановского. «Я отношу себя к категории людей, которые не любят признаваться в своей неправоте, но с годами и опытом стараюсь после совершения ошибки поступать таким образом, чтобы окружающим не составило труда убедиться в том, что я ошибался. Откровенность — наука трудная».